где всегда был приток свежих денег и расцвет экономики, вместо того, чтобы обзванивать потенциальных клиентов, он ездил по местам, где на разных стадиях шло строительство многомиллионных домов. «Вы лично приезжали туда?» — спрашивал я. «А как же? Я надел свой лучший синий костюм и пошел звонить в двери каждого из этих домов, не назначая заранее встречи, и просто представлялся. Боже, я хотел узнать все его секреты, формулы его успеха. Он настаивал, что в этом не было ничего гениального. Я просто говорил: «Здравствуйте, я Гэри Абрахам. Я работаю на Дин Уиттер здесь, в Лас-Вегасе. Я хотел бы узнать, не можем ли мы чем-то помочь вам на новом месте? Кстати, вы не имеете отношения к биржевому рынку?» Такой же независимый подход заставил меня выбрать более длинный путь построения собственной клиентской базы, вместо того, чтобы примкнуть к одной из программ, которые использовала компания, как поступило большинство моих коллег. Я равнялся на Гэри, зная, что именно так мне хотелось бы работать. Я хотел играть по таким же правилам. В 29 лет я понял, что мне несказанно повезло, потому что у меня были наставники, прямые или косвенные, необыкновенные личности и достойные образцы для подражания. Какие удивительные люди помогали мне продвигаться вперед, начиная с Майлза Дэвиса, который вдохновил меня еще в подростковые годы и пробудил желание добиться чего-то значительного. Доктора Роберта Эллиса, который научил стремиться превзойти всех в любом деле, которым я занимался. Боба Рассела с его стремлением заключить как можно больше сделок, когда я только начал пробовать себя в бизнесе. Боба Бриджеса с его красным Феррари, который заразил меня своей страстью и желанием добиться успеха на Уолл-стрит. Или звезды Дин Уиттер, каждый со своим стилем работы, как Энди Купер, Дэйв Террас и появившийся недавно Гэри Абрахам. У меня никогда не было ощущения, что эти люди, на которых я стремился походить, помогли мне в той или иной мере или ждали от меня больше или меньше потому, что я был черным. Если даже так, то я этого не заметил. Позднее я нашел у Берри Горди цитату о том, почему его альбом «Motown» был таким успешным как у белой, так и у черной публики. Почему он считал, что его музыка будет продаваться среди белых подростков так же хорошо, как среди черных. Он объяснил, что его успех в музыкальном бизнесе не белый и не черный, он скорее зеленый. Эта мысль нашла отклик в моей душе. На финансовой арене, где я работал, менторы и примеры, по которым я учился, могли быть из разных культурных и социальных слоев. Так получилось, что большинство из них были белыми. Но среди них также были итальянцы, евреи, иностранцы, англосаксонцы, со всех ступенек социально-экономической лестницы. Успех на этом поприще не был белым или черным, он был зеленым. Он измерялся тем, какие в твоем бизнесе были обороты зеленых купюр и сколько зелени ты зарабатывал. Возможно, сам того не подозревая, Гэри Абрахам помог определить, какие сильные стороны моего характера помогут мне перейти на следующий уровень. Под первым номером в этом списке шла моя способность меняться, адаптироваться к ситуации, то, чему научила меня жизнь. Эта способность поразила однажды меня самого, когда с индексом Доу-Джонса стало твориться что-то невероятное.